Одежда священника, кромка волос вокруг лысеющей макушки. Я был уверен настолько, насколько вообще может быть уверенным, что это был Ферн. А потом вот его тело, лежащее внутри той же самой запертой комнаты. В самом деле, я сам нашел и достал ключ из дыры, проделанной Пирманом, в деревянной двери, а затем отпер дверь снаружи. Другого входа или выхода в комнате не было, не считая зарешечного отверстия, через которое могла проскользнуть разве что кошка, и все же я не был убежден. Вопрос, что здесь произошло, оставался без ответа. Что же касается человека, задавшего этот вопрос, хорошо одетого типа, так уверенно извлекшего кинжал из трупа, он, как выяснилось, был еще одним местным лекарем и важной птицей. Звали его доктор Ральф Боткин, а жил и практиковал он в западной части города, возле замка. Судя по его платью и обращению, он, очевидно, был преуспевающим членом общины, как и Хьюферн. На самом же деле доктор Боткин вместе с Вильямом Седлером был в числе наших зрителей. Вот такой полдень. Они сидели в галерее. Помню, что я упомянул при них обоих, что труппа запланировала спектакль на этот самый день. Может быть, это зажгло у них идею пойти и посмотреть пьесу вместе? И все-таки какой-нибудь мнительный ум может учуять здесь заговор или хотя бы неестественное совпадение. Что делал Седлер в Золотом Кресте? И зачем состоятельному врачу мешаться с простым людом, даже если он сидел на более дорогом месте в галерее? Однако в их присутствии не было ничего необычного. Вильям Седлер захотел посетить представление из любопытства и, возможно, легкого тщеславия, ибо в этой истории именно он послужил прообразом Ромео, если не по его мнению, то по мнению Хьюферна. Ральф Боткин сопровождал его, потому что в свое время он был воспитателем Вильяма, как я решил, а теперь оставался для него кем-то вроде наставника. А предположение, что человек, подобный доктору Боткину, занимает слишком высокое положение, чтобы посетить публичное представление, противоречит всем нашему опыту в глобусе, где мы имели удовольствие наблюдать причудливую смесь богатых, уважаемых, нерадивых и откровенно бесчестных людей. Ну и если по-настоящему мнительный ум считает, что появление Боткина сразу же после обнаружения тела было слишком своевременным, слишком уместным, то и это легко объясняется. Вместе с большей частью публики Вильям Седлер и Ральф Боткин покинули Золотой Крест в конце представления, совершенно не подозревая о драме за кулисами. Они прошли уж добрую часть пути к церкви святого Эббе, когда их остановил гонец, посланный за коронером и возвращавшийся с пустыми руками. Этот запыхавшийся субъект-слуга по имени Перси признал в докторе Боткине равного специалиста и, возможно, перепутав, выложил ему свое послание, что коронер уж занят другим покойником и не сможет прийти в Золотой Крест раньше, чем через несколько часов, и что тело тем временем надлежит сохранить в неприкосновенности. — Что за покойник? — спросил Боткин. — Который, первый или второй? — сказал Перси. — Тот, что в Золотом Кресте, — ответил Боткин. — Ах, этот, — сказал Перси. — Да, этот, — сказал Боткин. — Кто он? — Я не знаю, — ответил Перси и помчался к церкви Святого Мартина в Корнмаркет. Позже я слышал, что покойник тот, первый, который уж занимал внимание коронера, был некто, выуженный из реки Исиды. В тот же день, несколько раньше, рыбак, видимо. Тогда я сразу же выкинул его из головы, настолько взбудораженным были все смертью Хьюферна. Так что доктор Боткин развернулся и зашагал обратно к постоялому двору. Он пришел туда вскоре после слуги. Вильям Седлер, рассудив, что все, что бы ни произошло, не имеет к нему ни малейшего отношения, не был достаточно заинтересован трупом в таверне и решил отправить своим делам. Только потом он выяснил, что означенный труп принадлежит Хью Ферну, старому другу Константов и Седлеров. Эту часть истории я услышал от самого Седлера. В должное время я объясню, каким образом мне довелось задавать ему вопросы о событиях, окружавших смерть Ферна. Все же, хотя вы и не знали о смерти доктора Ферна,